Вот почему мне казалось, что мы идем слишком длинным путем. Внезапно подумал я. Должно быть, Никс бессознательно активировала то кольцо, а мы, даже того не замечая, каждый раз входили в новый и новый портал. Меня вдруг затрясло от одной мысли, куда нас могло закинуть. А если в жерло действующего вулкана, или в толщу океана, где просто расплющило бы давлением, да мало ли куда, хоть в космос. Теперь мне немного стал понятен интерес Киры к странным гоблиншам, но силой забрать у нее кольцо получится только через ее остывающий гоблинский трупик, а добром она его не отдаст. Таким образом, мне удавалось отвертеться от исполнения долга на корабле, но на суше так или иначе придется помочь как гоблиншам, так и другим девушкам. Рианисия стала посматривать на меня чуть по-другому. Часто стал ловить на себе ее тяжелый взгляд. Надо будет поторопиться и поскорее позаботиться о великанше, если желаю жить еще долго и счастливо, а не закончить жизнь от сну-сну с раздавленным тазом. Вся наша компания стала неторопливо подниматься по широкой лестнице, дивясь на окружающие нас джунгли. Подъем не стал для нас утомительным, и уже через полминуты мы шли под деревянными столбами на манер японских храмов, символизирующих безопасность от негативных эффектов окружающего мира. А вот на входе мы порядочно удивились. Каменная дорожка быстро закончилась, сменившись на красную ковровую дорожку, по краям которых выстроились существа горничные в черно-белых униформах, сшитых на заказ. Красивые девушки различных рас, молча, но с удивлением в глазах, взирающих на нашу группу. Двойные деревянные двери гостиницы распахиваются, и перед нами появляется белая-белая девушка, от которой буквально веет прохладой. Добро пожаловать в нашу скромную обитель, господа. Меня зовут Юкиана. Я управляющая этой гостиницей. Мы надеемся, что ваш отдых здесь пройдет самым наилучшим образом. Она даже не говорит, а буквально поет, слегка растягивая гласные. Это выходит у нее увлекательно. Спасибо, уважаемая Юбки. Вперед выходит Кэрри. Это я вам звонила. Я Кэрри, представитель нашего общего друга Рикардо. Давайте пройдем в офис, пока ваши девушки проведут экскурсию нашим. Рик, за мной. Она увлекает меня за собой, хоть мне охота еще полюбоваться на горничных. Среди них есть такие виды, которые мне еще не встречались. Например, мне запомнилась девушка-летучая мышь, пересекшаяся изумленными взглядами с Драникой. Она выглядела как-то иначе, чем моя девушка, но что конкретно было не так, не успел заметить. Или девушка-зайчик с ярко выраженным серым цветом кожи, не загорелым, а именно серым. Ну и другие, не менее, интересные девчонки. Хозяйка гостиницы сознательно пытается держаться на расстоянии, дистанцируясь от нас. Оно и понятно. Она принадлежит к какому-то особому виду существ, состоящих на большую часть из маны. Юбки она, волшебное создание, сильно зависящее от маны. Вопрос в другом, как такое существо, как она, умудряется жить в нашем мире, где вообще нет маны. В офисе мы проводим стандартную процедуру по заключению договора о проживании сроком на 3 месяца с обеспечением нас едой и всеми необходимыми удобствами. Кэрри быстро разруливает все условности, а я подписываю договор, скрепляя его оплатой аванса. Юбки она облегченно вздыхает, проверяя счет. Кэрри выметывается за дверь, желая поскорее добраться до своего номера и принять душ, оставляя меня один на один с очаровательной управляющей. Я же дочитываю договор, посматривая на очаровательную девушку, точнее, милфочку. Навскидку ей около 30 земных лет, опять, учитывая долголетие существ на Орионе, ей может быть все 300. Грациозная, милая улыбка, длинные белые волосы, куча заколочек. Халатик, вероятно, на голое тело, так как при малейшем движении тонкая ткань натягивается, обрисовывая соблазнительные изгибы и окружности. Нижний край халата едва-едва доходит до середины бедра, а вместо обуви – лягушки. Такие сандалии с резиночкой на толстой подошве. Девушка также замечает мой оценивающий взгляд и невольно крутится на месте, стараясь подать себя в выгодном свете. Прохлада, идущая от нее, при этом слегка усиливается. «Все в порядке», — говорю я. «Нас устраивают все условия. Расскажите, как тут с пляжем, с баром? Есть ли дискотека или вечеринки у бассейнов? Что вы?» — пропела Юкиана. «У нас тихое и спокойное место. Мы предлагаем вам отдых, сауну, горячие источники, уютную атмосферу и замечательную еду. Веселую музыку и активные вечеринки вы легко можете найти на пляже, до которого отсюда можно добраться за 10 минут на квадроциклах, электромобилях или любом другом транспорте, не требующим прав управления. Можно даже арендовать автобус, которым также можно управлять самим, если у вас есть автомобильные права. Можно личный вопрос, конечно. Юбки Анна даже слегка подалась вперед, заинтересованно глядя на меня. Как вам удается жить в нашем мире? Вы ведь волшебное существо, все просто, юноша по имени Рикардо. Зовите меня Рик. Тогда и вы, Рик, зовите меня просто, Юбки. Как я говорила, все на самом деле просто. Здесь, на острове, находится одно из уникальных мест силы. Вы, должно быть, мало что о них знаете. Правительство в свое время засекретило все упоминания о них, а потом вроде запрет сняли, но я не уверена. Киваю. Да, было дело, когда выяснили, что на Земле нет маны, и жить здесь волшебным существам попросту невозможно, то кому-то удалось найти загадочное место силы, где была сосредоточена некая энергия, с успехом заменяющая существам ману. Люди не сумели ее использовать, поэтому никто не мешал волшебным созданиям селиться поблизости и сосать таинственную энергию. По-первых, правительство засекретило местонахождение проявлений силы для общественности, чтобы не получить столкновения между существами и жителями. Особенно, когда в народе еще были живы волнения по поводу приезжающих монстродевушек. Потом секретность сняли, но особого шума не было. Понятно, говорю я. Значит, на этом острове есть точка силы, которая позволяет вам безбедно жить на Земле, мне и многим другим существам. Поднимает та указательный пальчик, заостряя мое внимание. Если вы еще не заметили, то в персонале гостиницы трудится немало волшебных существ. Кстати, можно и мне задать вам личный вопрос? Разумеется, вы хозяин всех этих очаровательных девушек? О, нет, лишь временно на период отпуска. Среди них есть лишь две, с которыми я заключал договор и принимал в семью. Это Дриада и Летучая Мышь. Остальные находятся под протекцией сотрудника центра. Вы могли ее заметить. Человеческая девушка с черными волосами в черном костюме. Не продолжайте, улыбается хозяйка. Киру знает весь Орион. Каждая из нас, если даже не видела, то точно о ней наслышана. А мне повезло с ней познакомиться очень давно. Значит, остальные девушки просто на временном отдыхе. Это радует. Вы ведь в курсе, что со дня на день наступит Ламая. Я бы хотела вас кое о чем попросить. Вы, мужчина, молодой и красивый. Никто из девушек персонала гостиницы не будет навязываться. Но если вам приглянется какая угодно самочка из числа сотрудниц, то уверена, она будет только рада приятно провести с вами время. Вы ведь понимаете, о чем я? Еще как понимаю, склоняю голову. Мне пришлось вплотную столкнуться с тем, какую угрозу несет в себе Ламая. Ничего не буду обещать, так как мне хватает проблемы с моими существами, но обещаю обратить внимание и на ваших сотрудниц. Кстати, прошу вас обратить внимание на трех зеленокожих гоблинш. Спешу заметить, что они не с нами. Мы были вынуждены взять их под свою опеку, так как на лайнере произошла не очень приятная история. Но я не заключал с ними никакого договора. Они подчиняются мне. Но это не значит, что я буду нести ответственность за все их проступки. Проще говоря, вы вольны наказывать их так, как сочтете нужным. Это звучит интересно. Улыбается девушка, хотя я вижу, как в ее глазах играет ледяное пламя. Ну, как-то же ей удается управлять целым штатом монстродевиц, значит, и на гоблиншу удастся повлиять. А может, вы отдадите их нам, на обучение? Вдруг интересуется Юбки. Нам так не хватает рабочих рук, а Эттины довольно выносливы. Серьезно, приподнимаю брови в изумленной гримасе. О, я был только рад. Конечно, забирайте их. Живут, так и быть, пускай в номере за мой счет, но в остальном полагаюсь на вас, уважаемые Юбки. Значит, вы не против моего предложения насчет других девушек? Может, вам уже понравился кто-то из них? А как насчет вас, Юбки? Глава 11. Тайна старого особняка. Реакция хозяйки немного неожиданна. Она смотрит на меня с легким укором, но все же бледнеет от нахлынувших эмоций. Думаю, если бы Юбки была человеком, то точно бы покраснела. У меня, со мной немного сложнее. Такое дело, смущается хозяйка, пытаясь выразить словами свои скачущие мысли. В общем, я ведь не по собственной воле перенеслась на землю. У меня есть, точнее, был хозяин. Ох, не понимаю, слегка растерялся я. Обычно ведь если с хозяином что-то происходит, то существо депортируют обратно, если только кто-то другой из семьи не заключит повторный договор, так и есть, виновато кивает головой Юбки. Вы не подумайте ничего плохого, господин Рик, я уже говорила и могу повторить, что мы красивый молодой человек, к тому же так не похожий на местных, а это дополнительный плюс, но дело в том, что, ее вдруг прерывают веселые детские крики из коридора. Через пару секунд дверь распахивается и внутрь кабинета врывается темнокожий мальчишка лет 7, который немедленно принимается бегать кругами вокруг опешившей хозяйки. Тетя Юка, пищит он, ты принесла мне ягоды гамми, ты обещала, обещала, извините, Рик, конечно, конечно, дорогой, одну минуту, пожалуйста, господин Рик, вот, держи. Она высыпает в ладони мальчугану горсть фиолетовых ягод, которые лежали на столе, и подталкивает того к выходу. «Киря, теперь иди погуляй, у меня важные дела». У самой двери пацан останавливается и смотрит на нас с серьезным видом. «Тетя, а это твой жених?» «Эф-эф-эф-эф», давится тетя, бледнее еще больше и глядя на меня с тревогой. Но я лишь широко улыбаюсь. «Нет, братан, я не ее жених. Дай, угадаю, ты пообещал жениться на тете, когда вырастешь». «Ага». Важно кивает тот, ее поэтому даже не забрали плохие дяди из центра, когда папа помер на рыбалке, они хотели ее депор-дяпор в общем, забрать, а я не дал, сказал, что она теперь моя мама, а я женюсь на ней, когда вырасту, обязательно, пацан сваливает, а я смотрю на хозяйку, в общем, как-то вот так, слабо улыбаясь, изрекает она, Юджин, отец этого славного мальчугана и мой бывший хозяин, погиб от несчастного случая на рыбалке. За мной приехали сотрудники центра. У нас даже портал есть на острове, правда небольшой, но, учитывая, что все друг друга знают, а больше позаботиться о мальчике некому, то меня оставили как бы на испытательный срок, который будет длиться до полного его совершеннолетия. То есть вы не составляли стандартный договор, а зачем? Вопросительно смотрит на меня Юбки. Остров небольшой и тут все друг друга знают. Меня просто оставили управлять и заодно воспитывать мальчика. Можно сказать, не меня к нему прикрепили, а наоборот. Хотя, если Киря передумает жениться или произойдет что-то еще, то мне срочно придется искать замену своему будущему хозяину и перезаключать договор. Но пока что я храню ему верность, как и обещала 3 года назад. 3 года. Поражаюсь я. А как же? Вы ведь женщина, несмотря ни на что, на одних таблетках долго не продержишься. Да, вздыхает девушка. Все-таки удивительное средство придумали ваши ученые. Раньше мы могли лишь запирать друг друга в клетках, чтобы не допустить тотального разрушения. Да, некоторым из нас крышу сносит основательно, особенно во время ломаи. Делать нечего, мы сами выбрали этот путь. И все же, если не учитывать эту проблему, жизнь на Земле многократно превосходит борьбу за существование на Орионе. Я проникаюсь уважением к этой хрупкой на вид девушке. Подумать только, не каждый смог бы на ее месте почти 20 лет хранить обет верности бывшему хозяину, а потом и его подрастающему сыну. К тому же велика вероятность, что детские увлечения пройдут, а парень, когда подрастет, растеряет прежние чувства к той, кто за ним всю жизнь ухаживал. Да и будем честны, во-первых, Юбке для этого мальчишки все равно, что мать. Сможет ли он перебороть себя и относиться к ней, как к любящей жене? Можно ли будет считать это инцестом? Я бы на его месте не смог, но кто знает нравы жителей Сишил. Вдруг у них тут такое в порядке вещей? А во-вторых, пацан, подрастая в окружении существ, наверняка, будет бегать по юбкам, поэтому ни о какой верности с его стороны не может быть и речи. В общем, все сложно, но вмешиваться не буду. Это дело семейное и посторонним тут будут не рады. Я могу лишь предложить себя в качестве альтернативы таблеток. А это интересная мысль, улыбается Юбки. Ох, я это вслух сказал, что же, отступать некуда. Тем более, я так и собирался подвести к тому разговор. Если мы оба не будем ждать друг от друга исполнения каких-либо обязательств, то мне стоит над этим хорошенько подумать. Если у вас на этом все, то я позову кого-нибудь из девушек, чтобы они проводили вас. Заодно вам покажут гостиницу, а я пока займусь оформлением ваших милых гоблинш. Поняв, что меня вежливо выпроваживают, откланиваюсь. За дверью меня ожидает самое необычное существо, которое я когда-либо видел, девушка-дракон в униформе горничной, крепкая, почти не уступающая ростом Рианиси, но одновременно и женственная девушка с кожей чешуей голубоватого оттенка, рыжими волосами, заплетенными в аккуратную косу огромным, мощным хвостом, подвязанным к поясу. Длинная мешковатая форма горничной не дает рассмотреть ее фигуру, но я уверен, что тело драконицы такое же мускулистое, как и у всех существ. Она кланяется, прижав руки к телу. «У вас есть багаж, господин?» – спрашивает она приятным голосом. Отрицательно качаю головой, рассматривая девушку во все глаза. К моему удивлению, та краснеет, пряча глаза и мнется, как нашкодивший ребенок. Из двери выглядывает юбки. «А, это ты, Парти. Рик, будь с ней помягче, пожалуйста». Партурна Ксиана хоть и происходит из рода древних драконов, но по их меркам еще совсем ребенок. Хотя по земному летосчислению давно перешагнула порог совершеннолетия. Просто она очень стеснительная. Окинув девушку весомым взглядом, управляющая вновь исчезает в кабинете, а я киваю драконице. «Очень приятно, Партурна Ксиана. Меня зовут Рикардо или просто Рик. Можно звать тебя Парти?» «Очень да, конечно», еле слышно отвечает та. «Мне приятно, да. Ох, пойдемте, я покажу вам гостиницу и ваш номер». Иду за ней мимо обширной кухни, в которой также работают существа, девушки-мартышки, ловко шныряющие между стеллажами и покрикивающими друг на друга. Мимо сауны с приветливой девушкой-лисичкой странного серого цвета. Парти знакомит меня с девушками в приемной горячих источников и еще многих других интересных мест этой замечательной гостиницы. Наконец, она провожает меня на самый верхний третий этаж гостиницы, где находится всего один номер. Это и есть суперлюкс, который мне забронировала Клари. В отличие от стилизованной под старину всей гостиницы, здесь есть все суперсовременные средства быта и комфорта. Чувствуется, что юбки влетела в копеечку обустройства, что сказалось на ценах. Наверное, поэтому она с таким облегчением приняла новости о том, что мы останемся здесь аж до конца сезона. Учитывая удаленность заведения от цивилизации города, сюда, наверное, не все туристы доходят. Значит, денежка от нашего группового заказа пришла к ней вовремя. Кстати, было бы интересно узнать у юбки, по какому праву или договору здесь работают все эти существа. Просто по найму или же она заключала с ними договор о проживании и услугах. Или же есть некое третье лицо, заинтересованное в работе этой гостиницы и взявшее на себя обязательства по контрактам всех этих существ. Торопиться не будем, но узнать стоит. Поблагодарив Парти за экскурсию, быстро переодеваюсь в пляжное, выходя в коридор. Согласно нашей договоренности, мы все вместе должны были собраться у входа, чтобы пойти на пляж. Сперва море, потом все остальное. Но сперва я заглянул к гоблиншам, с которыми уже говорит управляющая. Те, конечно, были немного удивлены, но быстро приняли новые правила, когда им было обещано проживание и питание, не говоря уже о горячей воде и мягких постелях. Для бедных дикарок подобное было словно рай, поэтому они с готовностью приняли условия новой работы. До тонкой работы горничных им было далеко, зато колоть дрова, носить ведра, ухаживать за садом и прочие дела они приняли на ура. Жизнь в гостинице закипела. Чувствуется, что к нашему приходу здесь все тщательно убирали, чуть ли не вылизывая каждый сантиметр, но все равно, даже прямо сейчас несколько девушек в униформах вытирают пыль со всех полочек, до которых только могут дотянуться, моют полы, пылесосят, носят туда-сюда вазы и столики, всячески украшают зал, проверяют освещение. Одним словом, как я и говорил, жизнь бьет ключом. Останавливаюсь на мгновение внизу лестницы, с удовольствием рассматривая новых, невиданных прежде, существ. Здесь их объединяет одно – привлекательный внешний вид. Даже драконица Парти на этом фоне кажется милашкой, хоть и происходит из рода страшных древних страшилищ. Мои подруги уже постепенно собираются на выходе. Наблюдаю за тем, как они не спеша идут, весело переговариваясь, нарядившись в легкие пляжные одежды, но еще не купальники. У каждой девушки с собой одна-две сумки с необходимыми им причиндалами. Вздыхаю, подумав о том, сколько мне сегодня придется перемазать красивых спинок кремом от загара. Ай-ай. Очнувшись, едва успеваю инстинктивно глянуть вверх и выставить руки, подхватывая одну из девушек горничных, не удержавшуюся на парапете второго этажа. Та, пронзительно визжа с перепугу, плюхается прямо на меня, заезжая пяткой в лоб. Зашипев от вспышки боли, перевожу взгляд на виновницу поднявшегося переполоха. К нам уже со всех сторон сбегаются, бросив работу, другие горничные. В моих руках же оказывается девушка-зайка с кожей необычного серого оттенка, на которую уже обращал внимание раньше. В ее широко раскрытых глазищах все еще плещется ужас от непредвиденного падения, но он постепенно исчезает, сменяясь удивлением, а потом узнаванием и, наконец, смущением. «Ой-ой-ой, извините», — пищит она, барахтаясь и пытаясь вывернуться, чтобы встать на землю, «но я не пускаю. Очень уж аппетитная эта зайка, маленькая, как гоблинша, но при этом с выпирающими даже из-под мешковатой униформы приятными округлостями. Наконец, ей удается выпутаться из моих рук и встать. Зайка тут же начинает усиленно кланяться, торопливо бормоча извинения, пытаясь незаметно отойти и спрятаться за спинами остальных. Но вовремя сделать это ей не удается. Что здесь происходит? От ледяного голоса управляющей даже мне становится не по себе. С трудом повернув голову, вижу, как она быстрыми шагами спешит к нам, распространяя вокруг себя ужасающую ауру гнева и смертельного адского холода. Я даже вижу, как пол покрывается инеем. Почему вы бросили работу, я неясно выразилась, как нам сейчас важно. Ох, молодой господин, я вас не заметила. Простите, как вы? О, что это у вас? Где? Обескураженно щупаю лоб, на который устремлен ее изумленный взгляд. Лицо управляющей снова бледнеет, но теперь, похоже, от ярости. Она обходит меня с торжествующим ага, выхватывая из окружающих бедную зайку. Джессика, куда, ну иди сюда, негодная. Посмотри, посмотри, что ты наделала. Девушка-зайка с обвисшими ушками, едва не плача, кидает на меня унылый взгляд, полный сожаления и печали. Ну, гневно вопрошает Юбки. Как ты думаешь исправлять ситуацию? Это же третий раз за неделю, Джесс. Разве я не говорила, в какой мы заднице, а ты еще больше вгоняешь нас в долги? Но я просто упала, пытается оправдаться та, отчего управляющая только еще больше свирепеет. Да как ты, безродная, смеешь мне говорить? Почти рычит она, но тут вспоминает про меня и диким усилием воли принимает неприступный спокойный вид, хотя руки подрагивают от плохо скрываемой злости. В общем, лишенная рода, Джессика, ты снята с должности и завтра будешь депорт. Она же не виновата. Вступаюсь за всхлипывающую девушку. Госпожа Юбкианна, выслушайте меня. Я просто неудачно подхватил ее, когда Джессика упала со второго яруса. Она случайно ударила меня ногой во время падения, и ничего страшного в этом нет. Все же лучше, чем если бы она сама пострадала. А это, трогаю ссадину, всего лишь шишка. Она пройдет, не выгоняйте ее, пожалуйста. Слышишь, Джесс, строго, но уже без прежней злобы произносит управляющая. Сам гость вступается за тебя. Продолжай работу. И вы все, чего столпились, продолжайте наводить порядок. Ну, девушки моментально растворяются в воздухе, включая зайку, продолжая заниматься уборкой. Ушастая успевает кинуть на меня преисполненный благодарности взгляд, прежде чем умчаться на второй этаж. Уделите мне минутку, уважаемый Рикардо. Слышу прохладный голос хозяйки, киваю, отходя с ней в сторону, подальше от любопытных ушей, машу девушкам, что скоро подойду. Вижу, что вы, добрый и отзывчивый человек, вздыхает девушка снежная королева, задумчиво глядя в окно, но вы много не знаете. Нельзя так просто вступаться за первое встречное существо, с которым вы не знакомы. Она такая страшная, спрашиваю, смотря, как та малышка вновь пытается дотянуться до перил, но теперь ее придерживают за талию другие, и ей удается протереть пыль там, где она пыталась изначально. Странно, мне она показалась. Она безродная, перебивает меня Юбки. Вам простительно, вы, человек с земли, но на Орионе нет страшнее и хуже участи, чем быть изгнанной из собственного рода. О, поверьте, я знаю, каково это. С жаром спорю я, вспоминая судьбу Драники. Первое существо, которое я принял в семью, как раз переживала такую участь. Ее не просто изгнали из клана, но и назначили награду за голову. Она предала свой род, перейдя на сторону людей, поэтому назад ей путь отрезан. Впрочем, она и не сильно желает вернуться. О, простите, склоняется Юбки. Вашей девушке повезло, но вы не дослушали. Джессика стала безродной не просто так. По ее вине погибла почти вся ее деревня. Поэтому все остальные родственники публично отреклись от нее. Я пожалела эту дурочку, но, видимо, зря. Она совсем не та, какой кажется. Я еще раз вспоминаю глаза той девушки. Говорят, глаза – зеркало души, а мне она совсем не показалась лживой или ищущей какой-то выгоды. Напротив, она была тихой и забитой, готовой потерять сознание от громкого голоса управляющей. Если же я ошибаюсь, Да к черту, говорю я, что бы она ни совершила в прошлом, но это так и осталось в прошлом. Уверен, она сама отчаянно желает, чтобы вы ее приняли. Кстати, как вообще все эти девушки оказались здесь? Ведь программа обмена не предусматривает пребывание существ на Земле без договора с хозяином. Вы уверены? Вопросительно приподнимает брови управляющая. Существует немало способов принимать существ. Договор с хозяином – это стандарт, но есть и другие, и немало. Вы разве ничего не слышали о существах, работающих по найму в животноводстве, сельском хозяйстве, в опасных и вредных для человека местах? На этой планете полно мест, куда человек не может добраться самостоятельно, или мало желающих заниматься делом, требующих рабочих рук. Мысленно хлопаю себе ладонью по лицу. Действительно ведь, 100 раз слышал и видел по телевизору новости о том, как существа работают повсеместно, но ни разу не задумался о том, как они везде находят себе хозяев, соглашаясь только на условия труда. Ведь верно, и вы, развожу руками, просто наняли всех этих девушек на работу, не все так просто, вздыхает та. По сути, я заключила со всеми ними полумагический контракт. Пусть здесь на Земле почти нет магии, но рядом с местами силы все иначе. Никакого притеснения или насилия, все проще. Если меня не устраивает выполнение обязанностей той или иной девушки, то я могу отослать ее обратно в наш центр, где ее судьбой займется специализированный персонал. Пусть здесь они и работают, но у них также есть питание, крыша над головой, выходные, зарплата, даже отпуск. Один минус. С нормальными мужчинами на острове проблема. На всех не хватает, даже на местных земных женщин, зато есть возможность встретить симпатичного туриста, которых в сезон бывает достаточно много. Просто у нас возникли некоторые сложности. Послушайте, не выдерживаю я. Пусть мы знакомы всего полчаса. Пусть вы – существо, а я всего лишь человек. Это не главное. Я же вижу, что у вас какие-то проблемы. Вы срываетесь на подчиненных, хотя видно, что причины совсем не в их работе. Давайте сделаем так. Вы рассказываете мне прямо свои беды, их историю становления, причины и последствия, а я переговорю с умными женщинами, которым смогут вам помочь. Все можно решить, будь это мафия, налоги или кредиты. Ну, или вы можете держать свои проблемы при себе, но я протягиваю вам руку помощи. Дело за вами, отказываться или принять ее. Юбки она, прищурившись, смотрит на меня, но через пару секунд глубоко вздыхает. Вьюга с вами, громко отвечает она. Мне слишком давно не встречался такой занятный молодой человек. Должно быть, я слегка утратила доверие к людям. Но не судите строго, уж слишком многое мне пришлось вытерпеть от них. Я все вам расскажу. Глава 12. Решение всех проблем. Не желая томить девчонок ожиданием, прошу их подождать меня в саду. На тыльной стороне гостиницы есть закрытые высоченным забором горячие источники и прекрасный, пусть и слегка неухоженный сад в японском стиле. Сейчас там активно трудятся существа-садовницы, чей облик и вид больше всего располагают к уличному труду. Поразмыслив, зову Кори и Киру с собой. Думаю, их присутствие не повредит, и даже поможет при разговоре с управляющей. Потом мы вчетвером вновь переходим в кабинет Юки Анны. Прежде всего, удобно устраиваясь в кресле напротив, говорит хозяйка, мне бы хотелось узнать, что вы думаете насчет преступности на Сейшеллах вообще. Известно ли вам что-либо конкретно? Мы с Кирой одновременно скрещиваем взгляды на Кори. Если кто из нас и знает о преступном мире на Сейшеллах, то только она, ХМПФ, фыркает та, заметив наши взгляды. К сожалению, мне известно немногое, и то в общих чертах. Островными ублюдками занимался совсем другой отдел. Если нужно, могу созвониться с нашими, расспросить подробности. Ну, или описать ситуацию в общем. Не надо подробностей, встревает Юбки. Сначала просто опишите проблему в целом, а я дополню. Кори пожимает плечами. Проще простого. Насколько мне известно, Сейшельские острова – это целый архипелаг. Ближайшие к нам крупные материки – это Сомали, печально известные своими пиратами, и Мадагаскар с расположенными на нем крупными наркоплантациями. Тем не менее, на этих островах процветает туристический бизнес, так как сомалийским пиратам плыть до сюда слишком далеко, а у мадагаскарцев вообще другие проблемы. Но иногда нам приходит сообщение о пропавших туристах, по собственной неосторожности или глупости, что одно и то же, заплывших слишком близко к опасным местам. Как правило, это ложится на плечи Интерпола, служб безопасности тех стран, к которым принадлежали туристы и сомалийскому правительству. Но, как правило, подобные ситуации быстро разрешаются за счет выкупа туристов родными. Террористы и пираты тоже не дураки и заботятся о пленниках до тех пор, пока не придет выкуп. Никто не нарушает их права и, тем более, не страдает херней, как в боевиках. Среди нет единого главаря, и огромная конкуренция заставляет соблюдать неписанный кодекс. Проще говоря, в каждой группировке свои правила, но убивать пленников, отрезать им части тела или еще как-то измываться не позволяет жажда наживы. Иначе подчиненные съедят своего главного из-за упущенной прибыли. Но я отвлеклась. Сейшелы, благодаря своей удаленности от цивилизованной преступности, тем не менее, имеют свою островную мафию. О ней нам известно очень мало, так как малое количество населения не способствует здесь развитию служб безопасности. Да вы и сами видели, пока мы ехали, чем занимаются люди и сколько было людей в форме. Согласно киваю, небольшие города живут за счет туризма. Никто из местных в здравом уме не станет похищать гостей и требовать за них выкуп. Как я и говорил, легкий обман, мошенничество, воровство, но не более. И службы полиции здесь равноценные. Расслабленные служители закона порой даже без пистолетов, но с дубинками и шокерами. Могу предположить, что здесь, на Майе, существует одна-две крупнейшие преступные группировки, но на незначительном уровне развития. Наркотики, проституция, вымогательство и прочие мелкие преступления того же уровня. Большая часть дел раскрывается на месте, а то и замазывается местными. Все друг друга знают, как и всегда обстоит дело в небольших городах. Вы идеально раскрыли ситуацию, вздыхает Юкьяна. Мне и добавить почти нечего. Действительно, вся преступность на нашем острове сосредоточена в столице Виктории на южной половине Майи. Мы с вами находимся на северной его части, поэтому и преступности здесь почти нет. Но почти не означает, что ее нет совсем. 3 года назад, когда вторжение было отбито и я в числе первых существ перешла через портал, то встретила Юджина. Мы сразу нашли общий язык и, в общем, я стала членом его семьи. Мать Киря умерла еще раньше, поэтому Юджину было очень тяжело совмещать воспитание сына и работу. Плюс ко всему он почти в одиночку достраивал эту гостиницу. Несмотря на помощь жителей и средства, выделяемые программой обмена, денег все равно катастрофически не хватало, поэтому он влез в долги. Хотя его все отговаривали связываться с темными людьми. Вскоре он погиб из-за несчастного случая на рыбалке, не справился с управлением и разбился об рифы. Не было ли это местью со стороны кредиторов? Перебивает ее Кари. А нет, я уверена, что нет. Отрицательно качает головой управляющая. Им наоборот было выгоднее, чтобы он был жив и здоров. Что спросишь с мертвого? Да и свидетелей было много. В общем, мне пришлось одной поднимать и гостиницу, и выпрашивать отсрочку у местных бандитов. Поначалу они не сильно донимали нас, но после того, как я заключила договор найма с существами, желающими заработать и жить на земле, пусть и в качестве персонала гостиницы, давление усилилось. А недавно, буквально за пару дней до вашего приезда, нас посетил сам Тортилла, главный босс, который приехал к нам аж из самой столицы. Он не угрожал, не давил. Наоборот, спокойно все осмотрел, оценил гостиницу, девушек. Даже запретил своим прихвостням распускать руки. Но когда уезжал, то сказал следующее. «Юбки, ты большая девочка, и должна понимать, что твой почивший муженек был должен нам немалые деньги. Мы видим, что ты выполнила его мечту и все же выстроила гостиницу. Это радует мое старое сердце. Но бизнес есть бизнес, крошка. Я даю тебе сроку еще 1 месяц. 1 месяц, Юбки. Потом ты должна будешь рассчитаться с нами. Или же у тебя есть другой выход». Управляющая запнулась, не смея поднять на нас взор. «Этот старый пройдоха предложил вам создать публичный дом, не так ли?» Встревает Кира, в глазах которой загораются опасные огоньки. «Предложил списать или отработать долг, если вы согласитесь время от времени принимать особых клиентов для полного удовлетворения их похоти». Вместо ответа Юбки она судорожно кивает, скрывая ладонями лицо. «Да-да, так оно и было. Конечно, я с негодованием отвергла его предложение, но он лишь ушел, смеясь. Сумма долга так велика, что нам год работать надо, экономя на всем, чтобы выплатить ее. Разумеется, он и все остальные прекрасно это понимают, но у меня не осталось выбора». «Ха-ха-ха», вдруг заливается смехом Кари. Серьезно, этот идиот хочет заставить существ служить ему секс-рабынями, Кира. Ты понимаешь, что это значит? Хе-хе, да. В тон ей отвечает куратор и глава особого отдела центра, в котором работают люди разных специальностей, в том числе те, кто умеет быстро убивать в промышленных масштабах. Пахнет жареным. Похоже, пришла пора вылить на этот остров пару цистерн напалма и пройтись ковровыми бомбардировками по тем, кто выживет, а потом пустить команду зачистки и утащить в подвал тех, кто будет подавать признаки жизни. Хе-хе-хе, ха-ха-ха, а чем это они? Шепотом спрашивает у меня незаметно подобравшая ближе юбки. Обращаю внимание на то, что она стоит почти рядом со мной, а холода не ощущается. О своем, о женском, не обращайте внимания, также шепотом говорю ей, и добавляю погромче. Вы ведь уже нашли решение этой проблемы, дамы, ха-ха. Ты даже не представляешь, Рикки, как все просто, усмехается Кира. Эти ублюдки-идиоты, когда же они поймут, что мир изменился, изумляется Кэрри. Или считают, что в их провинции можно по-прежнему заниматься чем угодно, даже насиловать существ, и им ничего не будет, идиоты. Ой, идиоты, господа девушки, да объясните же, в чем дело, взмолилась Юбки, на лицо которой засияла нешуточная надежда. Если вы в состоянии, если вы решите это горе, то я буду вашей должницей. Я разрешу вам бесплатно отдыхать в этой гостинице, когда вам будет угодно. Я, спокойно, Юбки, перебиваю ее. В конце концов, эти вертихвостки и так на халяву отдыхают. Точнее, за мой счет, не беспокойтесь, мы вам поможем. Рассказывайте, только нормально. Да все просто, отсмеявшись, говорит Кира. Закон о неприкосновенности существ никто не отменял. Просто эти идиоты думают, раз сидят на островной провинции, то на закон можно наплевать. Вот только они забыли о том, что на Май тоже есть, пусть и небольшой, но действующий портал. Злобно усмехается Кэрри. Перетащить сюда взвод морской пехоты или спецотряд по предотвращению особых ситуаций – дело нескольких минут. Что смогут сделать ваши темные люди против двух десятков бронированной пехоты, привыкшей стрелять по любым источникам угрозы? Ничего. Неужели так можно? – вскрикивает Юбки, прикрывая ладошкой ротик. Из-за нас, существ, вы введете войска на наш остров, как же на это посмотрят местные, ведь нам с ними еще жить и жить. Они вам только спасибо скажут, когда мафиозную ячейку сотрут с лица мои, хмуро объяснила Кира. Полностью, конечно, истребить их не удастся, но мы возьмем всех, кого только найдем, в том числе и вашего Тортилла. А когда он попадет в подвалы центра, ао, будьте уверены, он запоет как жаворонок, пытаясь сохранить себе жизнь, он сдаст всех и вся, то есть, он сможет вернуться из подвалов центра, удивленно переспросила Кира. Забудь, милочка, оттуда не возвращаются. Те, кто активно сотрудничает с силами правопорядка, максимум, что могут себе выторговать, работу в шахтах Риона. Еще никто ни разу не сбегал оттуда. Поверить в это не могу, пораженно произнесла Юбки, вглядываясь в наши лица. Вы ведь точно не шутите, не трать нервы понапрасну, заявила Кэрри, вставая с кресла. «Сколько у нас времени до конца срока, который тебе дал тот старый ублюдок? 3 недели, вот и работай, ни о чем не думай, а мы пока подготовим силы. Когда наступит день Икс, ты все узнаешь. Просто расслабься и не задавай себе лишних вопросов. Да и, разумеется, не стоит об этом распространяться. Не то, чтобы мы не доверяли существам, но чем меньше народу будет в курсе, тем лучше». Под бесконечные благодарности Юбки мы выходим на улицу и прощаемся с хозяйкой. Одна из горничных показывает нам автопарк, состоящий из подержанных мини-электрокаров, напоминающих «Жигули» без верха. Действительно, рухлядь, пережившая времена Колумба, как минимум. Грузимся на 4 из доступных 6, заводим и едем. Хотя бы заряжены до отказа, что радует. От гостиницы идут всего 2 дороги. Первая, неплохо заасфальтированная, ведет в город, вторая, проселочная, направляется к пляжу. По ней мы и чилим потихоньку примерно 20-25 километров в час, можно и побыстрее, но мы не торопимся, разглядывая местные пейзажи, да и вылететь из мобиля проще простого, трясет их покруче, чем армейские уазики. Но девчонки на это почти не обращают внимания, все они, за исключением Кэрри и Киры, похожи на малолетних школьниц, которых вывезли в Диснейленд. Девушки визжат, тыкают пальцами и едва не кувыркаются за борт, высовываясь наружу. Дорога занимает вдвое больше времени, так как нам периодически приходится останавливаться, чтобы сфотографироваться на фоне какой-нибудь достопримечательности, красивого пейзажа или со свежепойманным дриадой. Риша, это не киса, это дикий леопард. Да как это не киса, обижается Альруна, стискивая в объятиях ошеломленного и поэтому почти не вырывающегося зубастого хищника, которого та лианами стащила с дерева. Смотри, какой он ласковый. Уррррррр, то ли рычит, то ли мурчит леопард, понимая, что дело плохо. Я с вами с ума сойду, вздыхает Кира. Риша, отпусти его, мы на пляж едем. Леопердину отпускают на волю, и мы продолжаем путь. Наконец, джунгли заканчиваются, и дорога выводит нас в прекрасную лагуну, целиком состоящую из белого песка. Поодаль видны пара бунгало, хижины и небольшой бар с бассейном. Юбки упоминала о них, как о бизнесе местных, с которым она не связана. Тормозим мобили, бросая их прямо возле пляжа. По словам управляющей, никто из местных на них не позарится, в отличие от наших личных вещей. Отдаю вожжи правления Кире, как самой опытной организаторше. Та хлопает руками, привлекая всеобщее внимание. Итак, дамы и один джентльмен, звучит ее мощный голос. Подойдите все сюда и выслушайте инструкции. Отдыхайте, как вашей душе угодно, но помните, что на острове Эмы действует несколько правил, которые вы должны вызубрить наизусть. Первое правило – не разводить грязь. Мусор складываем в пакетики, которые забираем с собой и выкидываем в спецконтейнеры. За мусор на пляже нас могут не только штрафануть, но даже направить на исправительные работы. Хотите вместо купания в желтых костюмах убирать бумажки – ваше дело. Второе. Помните о сохранности личных вещей. Пожалейте Рика. Он и так купил вам дорогие и классные смартфоны и одежду, но если вы будете оставлять их без охраны, топить или терять, то обновку будете покупать за свой счет. Третье. Рик разрешает всем вам крутить романы с местными, только имейте в виду, что местные могут быть переносчиками различных заболеваний, передающихся половым путем. Требуйте справки, а лучше используйте презервативы. Помните, удовольствие получаете один раз, а лечитесь год. И еще, будьте аккуратны. На мелководье и пляже вам могут встретиться ядовитые и опасные насекомые и прочее. А хотя, Решия, Нина, подойдите. У меня есть задание для вас. Остальные, свободны. Девушки с веселыми возгласами мгновенно рассасываются по пляжу. Сначала я опасался за чересчур горячий песок, который мог обжечь тело лами или слаймы, но девушки не обратили на это ни малейшего внимания. Значит, их тела были прекрасно защищены от перепада температуры и волноваться мне ни о чем. Выслушав Киру, слаймы и дриады синхронно кивают головой и бегут к воде. Только не Нинаэль ныряет, а Решия останавливается на границе воды и песка, вкапываясь по пояс и выпуская лианы во все стороны. Через пару минут вокруг нее начинают водить хороводы всевозможные мелкие твари и насекомые. «Что они делают?» – спрашиваю Киру. Та улыбается. «Сначала я хотела просто предупредить девчонок о том, что можно случайно напороться на незнакомую живность, от которой следует держаться подальше, но потом вспомнила, что у нас в наличии есть как минимум два сверхмощных существа. Нинка сейчас чистит дно лагуны, отправляя подальше острые камни и прочий мусор, который оказался тут по вине прочих туристов, а также отправляет подальше всех, кто представляет опасность для отдыхающих. Морских ежей, случайных акул, ядовитые полипы и прочих. Дриада же делает то же самое, только на суше. Сейчас подконтрольная ей живность начнет чистить пляж от мусора, а потом уберется подальше, чтобы не мешать нам. Гениально, киваю я, а отдохнуть-то они успеют, Рик, наставляет меня Кира. Находиться с тобой рядом для них уже в радость, а быть полезной вообще счастье. Так что не бери в голову, а иди отдыхай. Вон, кое-кто уже хочет твоей помощи. Действительно, Марси, растянувшись на песке, махала мне лапкой, пока остальные девчонки скидывали с себя платья, оставаясь в мини-купальничках. Зрелище радует глаз и не только. Стояк ощутимо выпирает из просторных шорт. Впрочем, кого стесняться? Местных темнокожих работников бара, так они не выходят из тени бара, который стоит довольно далеко от нашего места отдыха, а другие жители не горят желанием знакомиться с нами. Ты же так сгоришь, предупреждаю растянувшуюся во всю длину Марси. Удивительно, но ее нижняя часть настолько длинная, что кончик хвоста едва не дотягивается до воды, а ведь отсюда до океана огромное расстояние. Как только она с таким хвостом в доме умещается, так и незаметно. Ох, Рикки, «Ты плохо знаешь наши возможности», — отвечает та, потягиваясь. «Чешуя лишь накапливает тепло, а вид нежной кожи пусть тебя не смущает. Получить ожог для нас то же самое, что утонуть для русалки. Зачем тебя тогда мазать кремом от загара?» Улыбаюсь я. «Много болтаешь», — смеется та. «Приступай уже». Перестаю задавать неудобные вопросы, сходу переступая через ее мощный хвост и садясь сверху на вздрогнувшую девушку. Та с готовностью расстегивает верхние лямки купальника, полностью обнажая спину и скрещивает руки перед собой, принимая удобную для нас обоих позу. Капнув немного крема, принимаюсь втирать его в кожу, мычащей от удовольствия девушки. Пользуясь полной дозволенностью и отсутствием посторонних, не забываю, как следует помять не только ее спину, но и свисающие от собственной тяжести груди, потереть твердые крупные соски. Чувствую, как ее змеиный зад упирается в мою промежность, вызывая острое желание взять ее здесь и сейчас. Если подумать, у меня уже 2 дня не было секса. На корабле мне пришлось бегать от гоблинш, а потом как-то не было ни времени, ни возможности. Плюс эта свалка, в которую так или иначе попадаешь, когда собираешься сойти на берег. Бросив мимолетный взгляд на стоящий в отдалении бар, замечаю поднявшуюся там суматоху. Похоже, их тоже заинтересовала наша компания. Что же, верно, мы обязательно навестим их, только чуть попозже. Сейчас нам всем нужно смыть с себя пыль дороги и освежиться, а кое-кого намазать кремом во всех местах и как следует, чтобы совесть имела. Я, между прочим, тоже купаться хочу. Глава 13. Маленький гигант большого секса. Мои руки, смазанные кремом, скользят по гладкой коже Марси. Немного понимаю, что девушка была права, когда говорила, что ей не угрожает опасность обгореть. Поверхность ее тела чуть отличается от обычного человеческого эпителия. Уверен, что под микроскопом, да даже под увеличительным стеклом я увижу микрочешуйки, покрывающие ее тело сверху до самой нижней части. Вот почему ее тело так хорошо защищено. Девушка постанывает, не забывая тереться об меня своей крупной задницей. Само ее поведение уже даже не намекает, а прямо-таки кричит о плохо сдерживаемой желании. Чувствую, еще немного, и эта дама скрутит меня хвостом и трахнет прямо на пляже. Поэтому приходится самому приступить к активным действиям. Приходится завязать младшего узлом и контролировать похоть, если я не хочу в первый же день отдыха на островах закончить жизнь от сну-сну. Видел уже, как действует на подруг секс с другой в их присутствии. Потом тебя просто высушивают до состояния мумии. Но никто не мешает мне использовать на возбужденной ламе свое тайное оружие. Техника ручного миксера. Змеетряс. Благодаря тому, что ниже поясницы Марси можно гнуть, как угодно, приподнимаю ее нижнюю часть, легко залезая пальцами в трусики и сразу же находя мокренькую щелочку. Ламия мычит, падая на руки и кусая собственную руку, чтобы не выдать нас громкими стонами, пока я активно разрабатываю ее мясистый вареник. Удивительно, но факт остается фактом. Марси более 100 лет, ее дочь Майя как-то обмолвилась, но тело у нее остается молодым, включая интимные органы. Она, может, чуть побольше дочери, покрупнее в определенных местах, но уверен, займись я с ними обоими сексом, не почувствую сильной разницы. В промежности, имею в виду, Рик, почти рычит Ламия, хватит меня дразнить, войди, как нас стоящий мужчина. С нее даже не капает, а течет, как из пробитого шланга под давлением. Но не тут-то было, на нас уже косятся подозрительными взглядами остальные, поэтому приходится закругляться. ФФ, не здесь и не сейчас, делая огромное волевое усилие, говорю я, победным жестом закручивая ей одну маленькую пимпочку в потайном месте. Марси, мычит и обмикает на песке, содрогаясь в конвульсиях. Лужа ее любовных соков быстро впитывается в песок, а я встаю, отряхиваясь, стараясь не встречаться взглядом с другими девушками. А то сейчас начнется. Ах, Рик, мне тоже надо намазаться кремом. Рик, помоги мне, я купаться хочу. Черт возьми, я заслужил это. Мимо меня проносится, смеясь, не налаяли решия, резко затормозив у кори, они быстро докладывают. Работа закончена, задание выполнено, дно пляжа очищено, вредные и опасные животные и насекомые удалены подальше. Отлично, хвалит их блондинка, теперь можно отдыхать, а я пойду ознакомлюсь с ассортиментом бара. Кир, ты со мной? Не, вяло отмахивается брюнетка, разлегшись в тени деревца. Я, пожалуй, немного отдохну. захвати мне на обратном пути бутылочку чего-нибудь слабенького. Слайм и Дриада, обнаружив друг в друге много общего, уматывают купаться. И та, и другая без купальников, так как он им попросту не нужен. Решка сохраняет маскировку, а бывшая эльфийка выглядит как бесполый манекен, никого не смущая своим обнаженным видом. Драника обнаруживается рядом с Кирой, скрываясь от палящего солнца в тени пальм. Как я не уговаривал ее, девушка наотрез отказалась пропускать первый день отпуска. Зато она даже сейчас в своем любимом нано-костюме, выделяясь из массы остальных так же, как космонавт от нудистов. Снабженный самотерморегуляцией, системой внутреннего охлаждения и многими другими примочками, суперкостюм стал ей настолько близок, что она практически не снимает его. Подойдя к ней, замечаю, как она вытягивает перед собой лапки, так и эдак поворачивая их на свету. Броня при этом странно светится, словно исчезая. «А, Рикки, смотри!» Заметив меня, восклицает Ника. Я пытаюсь уговорить тень принять вид купальника. «Тень?» – удивляюсь я. «Ты о костюме? И что значит принять вид купальника?» «Да, я дала ему имя», – довольно кивает та. «Он разумен по-своему. Понятно, что это просто компьютер, но иногда мне кажется, что он лишь притворяется таковым. Поэтому я решила подружиться с ним чуть больше, чем пользователь компьютера». Вспоминаю слова Санька. «Это прототип. Создавая его, я вложил в проект больше, чем понимал, поэтому не удивляйся тому, что иногда он сможет выполнить больше, чем вы будете ожидать. Вероятно, Саня, сам того не ожидая, создал нечто вроде и искусственного интеллекта. Главное, чтобы он не навредил Дранике и другим. Не хватало нам тут только восстания машин. А еще я только-только начинаю находить с ним общий язык». Улыбается мышка. «Вот, смотри, кажется, он понял меня». Наноткань на ее руках светлеет, искрит и исчезает совсем, оставляя видимость лишь на кистях в виде черных перчаток и плеч, формируя единый комбинезон в нечто вроде безрукавки. Нерешительно дотрагиваюсь пальцем до обнаженного локтя, но вместо кожи чувствую все ту же ткань. Он стал невидимым. Торжествует Ника. «Теперь я легко могу гулять на пляже, не привлекая лишнего внимания». Она пытается вылепить себе такие же заплаточки, как у большинства существ, присутствующих на пляже, но ей удается лишь сообразить себе что-то вроде закрытого купальника. Но и он выглядит отлично, облегая ее фигуру. Обрадовавшись, мышка тут же мчится к океану, спеша окунуться в воду. Когда она уходит, Кира приподнимается на локтях, глядя на меня испытующим взором. «Помнится, кто-то обещал мне свидание, верно?» Киваю, плюхаясь рядом с ней. «Дай только пару дней обжиться, разузнать, что тут есть на острове, и все будет, как и обещал. У меня-то даже здесь дела найдутся», — прямым текстом намекает та на грядущие разборки. «Но ты будешь мне должен вдвойне, а пока что займись Рианисией и гоблиншами. Мне как-то не хочется проверять, на что способна великанша со съехавшей на почве ломай крышей». «Да-да, я как раз собирался», — киваю ей в ответ. «Давно надо было ею заняться, да все как-то не было времени или возможности. Дайте только чуток отдохнуть». Брюнетка лишь отмахивается, снова укладываясь поудобнее и явно собираясь вздремнуть. Я же окидываю взглядом пляж, отыскивая Риа. Нахожу ее в воде, где та развлекается с девчонками, работая катапультой. Рианисия плохо плавает, поэтому не сходит с мелководья, для пущей уверенности опираясь на огромного надувного лебедя. Она прихватила его из пляжного инвентаря, предлагаемого гостиницей, надула и использует по прямому назначению. Иду по горячему песку, тщательно обдумывая, как же мне с ней преодолеть ту черту, после которой наши отношения станут уже выше, чем простая дружба. Эх, если бы не этот ломая, с Рия так хорошо и просто общаться. Да, она привлекательная и красивая девушка, но я опасаюсь за некоторую нашу несовместимость. А если мой размер будет для нее мелковат, что будет потом с нашей дружбой? Хотя она сама пару раз намекала, что не против. Мда-а, так ничего не надумав, расслабляюсь, отбрасывая сомнения. Чему быть, того не миновать, значит, можно и расслабиться. Забегаю в океан неподалеку от веселящейся компании и ныряю, открывая под водой глаза. Вода удивительно прозрачная. Кажется, я вижу даже морское дно далеко впереди. Вдоволь наплававшись, иду на сближение с белым резиновым лебедем, из которого торчит фигура Рианиси. Как и у всех прочих, ее купальник едва-едва прикрывает огромные груди. Ход на обычной девушке смотрелся бы вполне скромно. «Рик, Риик, поиграй с нами». — кричат девчонки. Улыбаюсь, присоединяясь к ним. Правда, невинные с виду догонялки быстро превращаются в нечто эротическое. Мне слишком часто приходится мацать их горячие податливые тела. В конце концов, прячусь за великаншу, чтобы те перестали дергать меня за плавки, а то уже подозрительно принюхиваться стали. Так, девчонки, хорош, вылезайте из воды и живо греться на солнышке. Ну, у кому оно надо, конечно. Моника, это тебя в первую очередь касается, у тебя уже губы синие. НН нечестно. Ага, поговори мне еще, быстро греться. Рия, а к тебе у меня будет отдельный разговор. Плавая у берега, я обнаружил небольшой грот слева от нашей бухты. Отложил его исследование на потом. Решил провести собеседование с Рианиской именно там, подальше от чужих глаз и ушей. Собственно, чужих рядом не было, но все девушки давно постановили негласное правило. Если Рик уединяется с девушкой, не надо врываться и мешать, а также настаивать на тройничке. Так, увидев, что я мягко тащу за собой слабо упирающуюся девушку Они, другие, более понятливые подруги, потащили менее понятливых в другую сторону, акцентируя их внимание на моих последних словах. Греться. Великанша не задала ни единого вопроса, пока я тащил за шею ее резинового лебедя в направлении грота. Зато, увидев уютную пещерку, ахнула от восторга. И было отчего. Туннель уходил далеко внутрь, вероятно, опускаясь под воду, а здесь было очень красиво и уютно. К тому же у самого входа было совсем мелко. Девушка сразу уселась на край гранитного помоста, опустив ножки в воду и стараясь избегать моего взгляда. «Рия, нам надо поговорить». Мой голос звучит странно, отдаваясь эхом во внутренностях пещеры. «Великанша — это здоровенное существо, которое пробивает насквозь бетонные стены», — вздрагивает, слыша мои слова. «Рия, чего ты меня боишься? Я не собираюсь тебя осуждать или ругать. Совсем наоборот. Но сначала скажи мне, как ты справляешься с Ламаей?» Девушка еще раз вздрагивает и втягивает голову в плечи. «Это сложный вопрос», — говорит она. «Раньше я запиралась в монастыре с выпивкой на неделю на весь срок. Все же лучше, чем признаться окружающим в собственной слабости. А так, все думали, что я, непреклонный страж Штрамграда, истязаю свое тело в молитвах и посте. Мне, лишнее уважение, королевству, больше авторитет. А найти себе подходящую пару, хотя бы на какое-то время, не отставал от нее. Неужели у тебя с этим все было так сложно? Даже еще сложнее», насупившись, отвечает девушка. «Ты даже не представляешь, Рик, сколько на нас, стражей, было навешано ограничений, кроме государственных, запрещающих нам, стражам, появляться в городе поодиночке. Существовали еще родовые, не приветствующие знакомства с мужчинами других видов. Выйти в таверну, бухнуть и расслабиться нам удавалось раз в месяц в лучшем случае. А ты говоришь, найти пару. К тому же, мы, Они, исчезающий вид. Если, где и остались мужчины моего племени, то точно не в землях людей. А для того, чтобы вернуться в родное племя, надо было бы отречься от всего, что я заработала кровью и потом. Мне и без того было нелегко, когда мой собственный король, лидер, в которого я верила всем сердцем, на самом деле оказался жалким и ничтожным мудилой, срывающим свою бессильную злобу на слабых.